Миллера была своя речная полиция из 2-3 человек, но все же была. Если кто-нибудь из катающихся на пути к взморью приближался к гавани Юнгшиллера ближе, чем это полагалось, навстречу выносился ялик с одетым по-матросски человеком. Он грозил веслом, кулаком: «Отчаливайте, мол, дальше по добру, по здорову». Так оберегал свой покой и свою экстерриториальность на берегах Невы австрийский подданный, без году неделю принявший русское подданство, Ганс Юнгшиллер, благотворитель, кавалер многих орденов и статский советник. Высокая башенка, откуда без конца краю видны Петербург и Финский залив, поднималась над особнячком. А над ней, в свою очередь, по некоторым дням взвивался черно-желтый габсбургский флаг. Совсем как если бы вилла Юнгшиллера была летней резиденцией австро-венгерского посольства. На этой вилле, кстати, называлась она вилла Сальватор, часто бывал Манега. К услугам аббата Юнгшиллер предоставил один из своих автомобилей, постоянно дежуривший у Семирамис отеля. Манега, как женщина шлейф, приподнимал свою сутану, садился, в зависимости от погоды, в закрытое или открытое купе. Шофер мчал его, и спустя каких-нибудь 12 минут аббат находился уже в пределах виллы Сальватор. Манега поручил Юнгшиллеру заняться Дмитрием Владимировичем Загорским и ценою каких угодно заманчивых горизонтов привлечь его, возможно, скорее на службу венскому генеральному штабу. «Удастся ли?» — колебался Манега. «Аббат, я почти не сомневаюсь в успехе. Ведь ему нечего больше терять. Имя запачкано. Все, ордена, чины, дворянство, привилегии — все пошло на смарку. С его аппетитами и с его недавним положением коптеть в банке над какой-то заграничной корреспонденцией, согласитесь. Ну, попробуем». Юнгшиллер попробовал. Зацепку найти легко. Начать можно так, например. Он, Юнгшиллер, далеко не прочь доверить Загорскому управление своим петербургским магазином, которому тесно в 4 этажах с гигантскими зеркальными витринами. Жалование — 24 000 в год. Начать можно с этого. А дальше... дальше видно будет. И вот Юнгшиллер сначала забросил карточку Дмитрию Владимировичу и, не застав его дома, на другой день прислал официальное письмо на бланке своего торгового дома с покорнейшей просьбой пожаловать для переговоров по делу, являющему собой взаимный интерес и выгоду. Холодный текст пишущей машинки сменялся несколькими очень любезными строчками. Собственный автограф Юнгшиллера, где он звал Загорского к себе, совершенно запросто, к обеду. Юнгшиллер встретил его веселый, улыбающийся, тряслись от смеха полные румяные щеки, двоился подбородок, морщилась кожа на жирном затылке. Внешность скорее пруссака, чем австриец, хотя Юнгшиллер — настоящий австрийский немец, и покойный папаша его торговал какой-то мелочью в разнос у собора святого Стефана. Юнгшиллер старался быть светским. «Вы знаете толк в лошадях, мсье Загорский? До обеда осталось еще 15 минут, и я, с вашего разрешения, покажу вам свою конюшню. В каменной, содержащейся в образцовом порядке, освещаемой электричеством, конюшни рядами стояли покрытые щегольскими попонами верховые и упряжные лошади. Вымуштрованные конюхи в серых куртках, сапогах со шпорами и каскетках выводили лошадей из стойл. Хозяин ждал комплиментов по адресу своей конюшни, но этот бритый гость с внешностью лорда в безукоризненной черной визитке и легоньком пальто, небрежно уронил 2-3 замечания знатока мимоходом и, кстати, вспомнил свое посещение конюшен покойного английского короля Эдуарда. Юнгши